Глава 599. Остриё меча. Выбранные им места находились в удаленных уголках секты бессмертного демона. Он специально подобрал места, которые в его воспоминаниях первого мира выглядели относительно нетронутыми. Приближаясь к первому такому месту, Манхао начал нервничать. Он осмотрел руины внизу, а потом сделал глубокий вдох и начал опускаться вниз. Удостоверившись, что слежки нет, он опустил глаза на землю и ударил ногой по земле. А потом еще и еще. С грохотом земля превратилась в мелкую крошку. От места удара во все стороны разлетались куски земли и камня. В образовавшемся в результате этого кратере, к сожалению, было пусто. Манхао скривился и принялся искать дальше. Довольно быстро он перевернул все вверх дном, но так и не нашел ничего в земле. Все выглядело так, будто с самого начала никакого деревянного меча времени здесь не закапывали. «Я ошибся», — невольно подумал Манхао, но его глаза светились несгибаемой решимостью. Он поднялся в воздух и отправился ко второму месту захоронения. Вот только и там ему не удалось обнаружить хоть что-то. Сколько бы он ни искал в земле, не осталось ни единого намека на деревянный меч времени. В третьем месте результат был столь же неутешительным. С тяжелым сердцем и горькой улыбкой он был вынужден признать, что его хитрый план с треском провалился. Тяжело вздохнув, он отправился к последнему месту захоронения меча. Он находился неподалеку от седьмого пика. В иллюзорном мире добраться до этого места было довольно просто, но здесь все было иначе. Опасность подстерегала на каждом шагу даже кого-то вроде Манхао. До места, где покоился четвертый деревянный меч времени, Манхао добирался несколько дней. Давным-давно в этом месте находился горный лес, но во время войны лес был сожжен и превратился в пепел. Обследовав останки некогда зеленеющего леса, Манхао наконец обнаружил место, где спрятал меч. Раскопав землю, он не нашел ничего, кроме земли. Манхао тяжело вздохнул, окончательно расставшись с надеждой. Теперь он не сомневался, что сильно просчитался, как вдруг он нахмурил брови. «Хм, если мой план провалился, тогда где мои деревянные мечи времени?» Он открыл бездонную сумку, но там лежало всего 6 мечей вместо 10. 4 деревянных меча времени пропали. Было во всем этом что-то очень странное и выходящее за пределы его понимания. У произошедшего было множество объяснений. Самое правдоподобное заключалось в том, что деревянные мечи времени действительно находились в земле, и кто-то просто нашел их раньше него. Покачав головой, он уже хотел было уйти, как вдруг его взгляд остановился на самой дальней границе выкопанной им ямы. Его зрачки резко расширились, а дыхание участилось. Манхао с недоверием смотрел на совершенно обычный размером с палец кусок дерева, торчащий из земли. Под влиянием времени этот кусок дерева сильно прогнил. Вонзённая в землю деревяшка выглядела совершенно непримечательно. «Это же...» Манхао с трудом сдерживал нахлынувшее возбуждение. Он наклонился и очень осторожно вытащил его из земли. Кусок дерева был странной формы, но с очень острыми краями. Он был похож на остриё меча. «Это точно древо весны и осени! Это остриё деревянного меча!» Его дыхание стало прерывистым, а в голове воцарился хаос. Хотя Манхао хотел только одного – преуспеть, но сейчас он понятия не имел, как это определить. Он поднес остриё меча поближе, чтобы получше рассмотреть. «Нет, он не похож на закопанный мною деревянный меч!» Изучая остриё меча, он выяснил, что внутри была заключена сила 30 тысяч лет времени. Но кусок дерева был слишком маленьким, поэтому сила времени была нестабильной. Манхао сразу понял, что начни он им пользоваться, и его сила со временем исчезнет. «Если бы трюк с деревянным мечом удался, тогда в них было бы почти 100 тысяч лет времени. Однако в этом куске дерева всего 30 тысяч. К тому же внешне он немного отличается от моего меча». Манхао никак не мог понять, что произошло. Сейчас он уже не был так уверен, что его план провалился. Без остального меча он не мог сделать каких-либо точных выводов, однако ему не удалось найти ни намека на оставленные им на мече клейма. Он осторожно убрал крохотный кусок дерева в сумку. Невозможно было с уверенностью сказать, был ли этот кусок дерева частью оставленного им много лет назад меча. Несмотря на свой размер, заключенные в нем 30 тысяч лет времени делали его ценным сокровищем. «Если я действительно опростоволосился, тогда мои потери составляют всего 4 деревянных меча времени. С достаточным количеством духовных камней я сделаю еще копий. Но если мой план удался, тогда кто-то похитил мои мечи. Но это уже не имеет никакого значения, ведь это я их создал. Если в будущем я их увижу, то сразу узнаю, несмотря на все переплавки их прошлых хозяев. Сердце мечей хранит в себе мою силу времени. Я всегда буду истинным хозяином этих мечей». Глаза Манхао заблестели. Хоть он и не до конца разобрался в ситуации, ему больше не хотелось тратить время на бессмысленные размышления. Он с печалью в глазах посмотрел на седьмой пик. «Там могила отца Кэ». Манхао превратился в луч света и взял курс на место захоронения могущественных экспертов различных поколений из секты Бессмертного Демона. С воздуха он неоднократно замечал вспышки взрывов внизу и звуки поединков. Для практиков с Южных Небес Третий Мир был настоящей пещерой сокровищ. Разбросанные повсюду сокровища только и ждали, чтобы их кто-то забрал, но они были доступны не для всех. Все зависело от степени подготовки человека, понимания Второго Мира и количества выученных техник для отпирания сдерживающих заклятий. Эти три фактора были ключом к успеху. Но большое количество ничейных сокровищ всегда приводит к конфликтам и дракам, поэтому вспыхивающие то тут, то там битвы не были чем-то необычным. Манхао проигнорировал их. Ему не надо было ничего делать. Благодаря заключенной сделке и данным клятвам он получит часть добычи каждого практика Южных Небес, а значит его добыча будет самой внушительной. Постепенно небо темнело. Снаружи седьмого пика находилось кладбище секты Бессмертного Демона. Когда Манхао оказался неподалеку от него, со склона седьмого пика сорвался яркий луч света. Сперва он летел в противоположную от Манхао сторону, как вдруг он резко сменил направление и устремился к нему. Манхао спокойно остановился, холодно наблюдая за лучом света. Этот летящий со свистом луч света двигался с невероятной скоростью и испускал могучую ауру. Когда он оказался достаточно близко, Манхао разглядел человека внутри. Им оказался практик из клана императорского рода, что в северных пустошах. Его глаза сверкали подобно молниям, а лицо перекосило холодное и в то же время свирепая гримаса. В следующий миг он оказался рядом с Манхао. Один магический пас, и в воздухе возникло 6 иллюзий черных драконов. С чудовищным рёвом их тела начали сплетаться вместе. На Манхао обрушилось мощное давление. Каждый из этих драконов превосходил великую завершенность стадии зарождения души. Когда они сплелись вместе, их совокупное давление равнялось силе культивации, находящейся в одном шаге от отсечения души. Молодой практик клана императорского рода явно обладал необыкновенной культивацией. В мгновение ока 6 драконов обрушились на Манхао, полностью закрыв ему обзор. Каждый из драконов достигал нескольких сотен метров в длину. Когда на Манхао с грохотом обрушилась их объединенная атака, он лишь холодно хмыкнул, даже не пытаясь увернуться или отступить. Вместо этого он пошел вперед, на ходу замахнувшись рукой. Его физическое тело выглядело совершенно обычно, но тут оно внезапно вспыхнуло силой пятой жизни. Такая сила равнялась мощи эксперта в одном шаге от отсечения души. Просвистел кулак, все вокруг загрохотало. Рёв 6 черных драконов тут же утих. Кулак Манхао вызвал настоящую бурю, способную разорвать драконов на мелкие кусочки. Вдобавок в кулаке Манхао виднелась иллюзорная гора. Так себя проявляла сила первой ступени заклинания поглощения гор, которое Манхао постиг во втором мире. Кулак со свистом достиг цели, обрушив на врагов Манхао бушующие ураганы гору. Бабах! 6 черных драконов вмиг были уничтожены. Лицо практика из клана императорского рода тут же помрачнело. В его глазах вспыхнуло удивление, он явно не ожидал от Манхао такого могущества. Изначально он планировал расправиться с Манхао одной быстрой смертоносной атакой. Если тот ее переживет, тогда он хотя бы сможет понять примерную силу противника. Но увидев культивацию Манхао, его сердце сжалось от страха. Он без промедления бросился бежать, на ходу выкрикнув. «Старший брат Мэн, это было недоразумение! Первая жизнь!» Спокойно сказал Манхао. Его тело загудело от переполняющей его силы первой жизни. Его физическое тело достигло уровня 6 жизни. В следующий миг боевая мощь Манхао увеличилась вдвое. Он сделал один шаг и превратился в зеленый туман с черной луной, а затем возник прямо перед ошеломленным юношей и без колебаний нанес удар. Прогремел взрыв. Молодой человек из северных пустошей попытался заблокировать атаку руками, которые окутывало черное сияние. Однако оно не продержалось и секунды, поэтому его сила отшвырнула назад. «Ты всего лишь удвоил свою силу?» – прохрипел сквозь кровавый кашель молодой человек из клана императорского рода. Звали его Лю Цзичуань. Он был очень высокомерным и гордым человеком, но сейчас от этого высокомерия не осталось и следа. Сплюнув собравшуюся во рту кровь, он наконец сумел затормозить. Он утер кровь с губ и свирепо оскалился на Манхао. «Плевать!» – сказал он. «Это наверняка твой предел. Удвоение боевой мощи – весьма неплохой трюк. Ты достоин быть моим оппонентом. А теперь позволь мне продемонстрировать тебе то, что в моих краях зовут императорским телом!» Прежде чем Лю Цзичуань успел закончить свою напыщенную речь, Манхао спокойно произнес: «Вторая жизнь! Бум!» Тело Манхао стало еще сильнее, теперь его сила равнялась внушающей ужас седьмой жизни. Сила его тела была настолько огромной, что даже небо потемнело и внезапно подул сильный ветер. У Лю Цзичуани от страха глаза на лоб полезли, а сердце готово было вырваться из груди. Он нервно облизнул губы, почувствовав на затылке холодное дыхание смерти. «Проклятье! Черт бы его побрал! Что за безумная культивация? Это явно одно из даосских заклинаний Старого Мира. Возможно, даже одно из десятки лучших!» В ужасе Лю Цзичуань бросился бежать. Он действовал очень быстро, но Манхао оказался быстрее. Он сделал всего лишь один шаг и легкое движение пальцем. В следующий миг в Лю Цзичуань полетел образ гигантской горы. Лю Цзичуань кашлял кровью, чувствуя, что его тело достигло предела. Каждая клеточка его тела кричала ему о надвигающейся смертельной опасности. Ему еще никогда не было так страшно. Он силой ударил себя в грудь, выплюнув жемчужину. Она превратилась в широкую сеть, которая тут же окутала Лю Цзичуаня и понесла прочь. Этот предмет, казалось, подпитывала сила подземного мира. Только благодаря ей иллюзорная гора Манхао лишь задела его, а не впечатала в землю. Тем не менее, Лю Цзичуань зашелся в очередном приступе кровавого кашля. Его сердце сковали непонимание и страх. Когда он вновь бросился бежать, Манхао не стал его преследовать. Он остался на месте и холодно сказал: «Теперь ты должен мне 80% своей добычи. В противном случае я тебя убью».